Глава 11. Темный властелин и светлый эльф. В 4 часа утра, когда все общежитие было укутано сном, я пробирался к забору, отделявшему академию от окружающего мира. Заклинание я уже знал, путь для себя выбрал еще тогда, когда сбежал на свидание с Лайлой. И теперь собирался повторить подвиг, пока эльф так зол на меня, что не будет следить, где меня носят. Уже привычно распутал прикрепленные к стене заклинания, забрался наверх и спрыгнул с другой стороны. Ничего. 3 часа до начала занятий хватит, чтобы заставить Триналина пожалеть о том, что со мной связался. Свернул на узенькую тропку, ведущую к основному тракту. И нос к носу столкнулся с Антериалем. Как он смог меня подкараулить? Я ведь проверял чужое присутствие, никого не было. А главное, эльф по-прежнему был зол. Его светлую магию пронзали черные стрелы гнева. «Доброе утро, профессор Антериаль!» — улыбнулся я. «Доброе, господин Вестер!» — холодно ответил он. «Могу я узнать, куда вы спешите в столь ранний час?» «На утреннюю пробежку», — ответил первое, что пришло в голову. «Люблю, знаете ли, бегать по утрам». «Какое совпадение!» Хищно прищурился эльф. «Я тут по той же причине. Побегаем вместе?» «С удовольствием». Я мысленно проклял эльфа, но не согласиться не смог. Он бросил мне вызов. Как можно было его не принять? Мы замерли у главного тракта, который образовывал кольцо вокруг академии. Эльф рванул первым. Я не отставал. Мы неслись, словно ветер. Земля так и мелькала под ногами. Не скажу, что я был хорош в беге, но хорошая физическая подготовка еще ни одному властелину не помешала. И по-прежнему хотелось утереть эльфу нос хоть в чем-то. Поэтому я попытался ощутить энергию ветра. И, к моему удивлению, он щедро поделился со мной. Надо же. Становлюсь настоящим целителем, уже использую магию стихий. Вот только Энтериаль не отставал. Казалось, он никогда не устанет. Я злился, кусал губы, но все ускорял бег. Эльф делал то же самое. Похоже, сильно я его разозлил. Потому что и он сдаваться не собирался. Мы пошли на второй круг, затем на третий. На пятом почувствовал, как начинает сбиваться дыхание. К концу 7-го ноги гудели так, словно опустил их в кипяток. На 10-м проклял семью эльфа на поколение вперед, а Энтериаль казался бодрым и свежим. «Не устал, Вестер?» — ехидно спросил он на 11-м кругу. «Нет, только во вкус вошел», — ответил я. «Тогда продолжим. Давно не встречал такого любителя бега». Мысленно пожелал Энтериалю провалиться в бездну. Раз так 20. А потом понял, что либо я сдамся, либо на пары не пойду, потому что идти будет нечем. «Отдай медальон, Вестер», — потребовал Энтериаль. «А вы возьмите», — прохрипел я. «Ладно, хватит». Эльф резко остановился, и я чуть не пропахал носом землю. «Слушай сюда, Эрин Вестер. Триналин — мелкая сошка. Никому нет дела до того, есть он на свете или нет. Но на его стороне городская стража. Хочешь всю стражу перебить? Знаешь, что тогда будет? Будет хаос. Хотя это ведь твое второе имя, не правда ли?» Я молчал и слушал. А мысленно уже развешивал эльфа сушиться на ближайшей березе. Потому что терпеть не могу, когда меня поучают. «Сейчас ты развернешься и пойдешь в академию». Элион словно не замечал моего тяжелого взгляда. «И оставишь Триналина в покое. Но сначала отдашь мне медальон». Я расстегнул ворот рубашки и продемонстрировал цепочку от медальона, надетого на шею. Эльф мигом напрягся. Ему словно было неприятно, что я вообще прикасаюсь к дорогой для него вещи. «Медальон в обмен на Триналина», — потребовал я. «Эрин, пусть магом занимаются власти», — настаивал эльф. «Какие власти? Неужели вы все-таки написали письмо темному властелину?» «Написал», — кивнул Энтериаль. «И вы рассчитываете, что ему есть до этого дело?» — хмыкнул я. «Боюсь вас разочаровать. но его темнейшество постоянно занят, и ему безразличны все тринолины мира. У него таких и при дворе хватает». «А я отдам письмо ему лично в руки», — ответил эльф. «Интересно, как вы это сделаете?» — поинтересовался я, плохо скрывая удивление. Энтериаль отстегнул от пояса небольшой тубус и вытряхнул из него свернутый трубочкой листок. Я настороженно наблюдал, как он разворачивает отчет. Решил похвастаться слогом? «Возьмите, ваше темнейшество». Листок перекочевал в мою ладонь. «И не говорите, что не видели моего доклада». Я замер. Сказать, что был ошеломлен, то же самое, что сравнить ветерок с ураганом. А меня ощутимо сдувало ветром изумления, почти что ужаса, потому что посторонний эльф проник в мою тайну. Впервые в жизни я не знал, что сказать. Как ответить на столь дерзкое заявление? «Вы ошиблись», — опустил голову. «А вы трус!» Слова эльфа заставили снова вскинуть подбородок. «Боитесь, Вестер? Нет, я не раскрою ваш секрет. Если вы немедленно отдадите мне медальон, живите дальше в Академии, играйте в дружбу и любовь, доводите до седых волос ректора Редиуса, мне безразлично, но верните то, что вам не принадлежит». «Секрет за секрет», — ответил я. «Расскажите, откуда он у вас?» «Хорошо», — вздохнул Элион. «Но не сейчас. Тебе нужно посетить занятия, они скоро начнутся. И вообще, постарайся как можно меньше находиться за стенами Академии. Слишком многим выгодна твоя смерть». Он снова отбросил официальный тон. «Значит, злиться перестал. Я, впрочем, тоже». Когда Энтериаль не кривлялся и не строил из себя пуп земли, он казался почти нормальным эльфом. «Ладно». Раз уж поход к тринолину откладывался, пришлось согласиться на возвращение. «У меня действительно на первой паре зачет по противодействию ядам. Не хотелось бы пересдавать». Мы двинулись в сторону ворот Академии. Эльф молчал. Мне тоже не хотелось разговаривать. У ворот общежития мы распрощались и разошлись в разные стороны. Оставшееся до пары время я потратил на то, чтобы вымыться и снова стать похожим на темного властелина, а не на загнанную лошадь. Поэтому, когда проснулся Кай, я был доволен жизнью и полон сил. «Мне не нравится твое выражение лица, Вестер», — хмуро заметил демон. «То ли у тебя что-то случилось, то ли ты снова что-то задумал». «Ни то, ни другое», — развел я руками. «Скорее, наоборот. Я близок к разгадке тайны, которая вот уже несколько часов занимает мою голову». «Откуда у эльфа медальон с портретом твоей бабушки?» — предположил Кай. «Именно. Но, увы, узнаю об этом только после пар. А пока придется сдавать зачет по противодействию ядам. Профессор Альтис, наверное, мечтает о том, чтобы я провалился». «Ошибаешься. Наина говорила, что Альтис хвалит тебя перед профессорами и говорит, что у тебя талант. Поэтому отправляйся на свой зачет и докажи, что он не ошибся в тебе». Мне почему-то показалось, что Кай врет, чтобы меня подбодрить. Но в том-то и дело, что Кай не лгал практически никогда. Неужели Альтис и правда так высоко оценил мои способности к ядам? Польщен, пусть и не могу в это поверить. «О чем задумался?» — прервал Кай череду моих размышлений. «Да так, ни о чем. Я подхватил сумку с книгами. Если идешь со мной, то пошевеливайся. Не хочу пропустить завтрак. Яды на голодный желудок действуют куда быстрее, знаешь ли». А в методах преподавания профессора Альтиса я не сомневался с той самой первой пары, когда он предложил нам использовать яды на себе. А тех, кто не пожелал это сделать, выставил с практикума и заставил пересдавать. К счастью, я не очутился в их числе, потому что потом бедолаги едва выбрались из больничного крыла. Нам-то достались легкие яды, а им — тяжелая артиллерия. Хорошо, хоть не смертельные. Позавтракать мы успели. Я с удивлением отметил, что между Лави и Ранибетой все ладится. Темная откололась от стайки подружек и переместилась к нам. Теперь они с эльфом сидели рядышком и ворковали об учебе. Какая идиллия! Моя собственная идиллия провожала меня печальным взглядом. Видимо, Лайла ждала более решительных действий, а я все сомневался, готов ли на них. Увы, в любви мне не хватало решимости. Что ж, не бывает людей без недостатков. Сразу после завтрака меня ждала аудитория ядов, узнать которую можно было по одному только запаху. Стоило зайти на третий этаж, как в нос тут же било амбре из трав и животных ингредиентов. И лучше было не знать, каких именно. Мои однокурсники уже толпились под дверью. Кто читал конспект, кто бормотал что-то, а мы с Маритой просто пристроились в уголке и наблюдали за чужими страданиями. Потому что, как и говорил Кай, в ядах я разбирался хорошо. Еще бы, пару раз меня пытались отравить. Не получилось, но науку я усвоил. А теперь с тем же интересом изучал противоядие. Не хотелось бы погибнуть в рассвете лет от чего-нибудь зелья. Наконец дверь распахнулась, и в клубах зеленоватого дыма появился профессор Альтис. На вид ему было около 300 лет, но могло быть как больше, так и меньше. «Когда говоришь о темных, сложно определить что-нибудь на глаз. Прошу, входите». Отступил он в сторону, пропуская нас в обитель запахов. Хорошо, что Лайла поделилась с нами проверенным рецептом, который помогал хоть как-то справляться с вонью и при этом не мешал работать с ядами. Нас встретил ряд колб, числом соответствующих количеству студентов. У каждой из них стояла табличка с именем. Видимо, чтобы как-то соответствовать нашим способностям. Хотя, признаться, мелькнула мыслишка, что Альтис хочет просто отравить неугодных. Мы замерли рядом с заданием. «Итак, дорогие мои», — профессор потер руки в предвкушении нашего позора. «Сейчас вы докажете, что не зря посещали мои пары последние полтора месяца. Вам предстоит определить яд и подобрать к нему противоядие. Проверять правильность ваших догадок будем на вас лично. Не беспокойтесь, противоядие от каждого у меня, поэтому серьезно никто не пострадает. Приступайте. Время полчаса». Я подошел к своей колбе. Хм, ничего особенного. На вид вода. Прозрачная, как слеза. Понюхал? Вода. Взял припасенный листок бао-бао. Растение, которым проверяют наличие яда в дворцовых кушаньях. Ничего. Ну и Альтис. Решил обмануть мышку на сыре. Ничего, я тоже не лыком шит. «Ваше время истекло», — огласил профессор. «Начнем по порядку. Стоит ли упоминать, что меня оставили напоследок? Я мирно ждал в сторонке, пока одногруппники либо сдавали зачет, либо отправлялись в лекарское крыло. Они то покрывались пятнами, то обрастали перьями, то начинали икать. Яды были самыми разнообразными. Но ничего смертельного. И на том спасибо». Наконец, в аудитории осталось пятеро сдавших, среди которых, к моей радости, была Марита и, к неудовольствию, Терри. Видимо, он избавился от вони и продолжил посещать занятия. Правда, старался не попадаться мне на глаза. Эх, жаль, что дни его индивидуального обучения закончились. И вот настал момент истины. «Что это за яд, господин Вестер?» — спросил профессор Альтис. Я гордо расправил плечи и ответил. «Вода». «Вода?» — изогнул профессор бровь. «Именно», — подтвердил я. «Самое обыкновенное, здесь нет яда». «Тогда вы рискнете выпить содержимое без противоядия?» Вместо ответа я взял стакан и сделал глоток. Надо же, как глупо. Вода как бы не так. Я узнал этот вкус. Сталкивался во дворце. Во рту мигом пересохло. Пытался вдохнуть воздух и не мог, потому что мгновенно начался отек. Руки задрожали. «Что с вами, Вестер?» Кинулся ко мне Альтис. «Это же и правда вода». «Риутан!» Просипел я название яда и рухнул. «Эрин!» Истошно закричала Марита. «Эрин!» А это уже бабуля. Склонилась надо мной и с укором покачала головой. «Как же ты так, мой мальчик?» Ее прохладные пальцы забирали боль, мгновенно скрутившую тело. Увы, Риутан убивал практически мгновенно. Но убийцы во дворце не знали, что я приучал себя к ядам. Не знали об этом и те, кто пытался меня отравить, иначе выбрали бы другой способ. У меня был час или два. Вот только вряд ли у Альтиса было противоядие. «Ничего, скоро все пройдет», — обещала бабуля. «И куда только смотрел Элион?» Я попытался спросить, при чем тут эльф, но только засипел. «Тш-ш-ш!» Бабушка прижала палец к губам. «Отдыхай, мой мальчик, поспи!» И она запела. Ласковый голос словно обнимал за плечи, окутывал измученное тело. И я засыпал, понимая, что сон — это смерть. «Эрин!» — истошно кричала Лайла. «Ничего, миленький, сейчас все пройдет, пей!» Губы прижались к губам, и в рот полилась горькая жидкость. Я закашлялся. На мгновение показалось, что выкашляю все, что внутри, но действительно прошло. Открыл глаза и уставился на Лайлу. Эльфийка была белой, словно стена. Она придерживала мою голову, а в воздухе разливался терпкий запах противоядия. Редкая дрянь, но жизнь дороже отбитого обоняния и вкуса. «Эрин, хороший мой!» Лайла чуть не плакала. «Как ты?» Говорить я пока не мог, поэтому просто пару раз моргнул. Послышался шум, и мне на грудь взгромоздилось что-то тяжелое. Шун. И как только пробрался, Шишига прыгал на мне, как на мешке, набитом сеном, и жалобно причитал. От него исходила волна отчаяния и уверений, что больше он не оставит меня ни на минуту. «Вестер, что опять?» Это уже откуда-то примчался Кай. «Это яд», — почему-то шепотом отвечала Лайла. «Эльфийский, называется Риутан. От него есть противоядие, но чаще всего его даже не успевают выпить. Смерть наступает мгновенно. Я не знаю, откуда у Эрина иммунитет. Нам повезло, что у Элиона нашлось противоядие». «А, эльф тоже здесь. Хотя странно. Про бабулю говорить не хотел. Яд эльфийский, противоядие тоже. Если бы еще так не болела голова, я бы мог думать. А пока что лежал кулем и слушал». «Расступитесь. Это уже профессор Альтис. Перенесите студента Вестера в лечебное крыло и давайте настойку желтика обыкновенного каждые полчаса. Проследите, студентка Айльвин». «Хорошо», — пообещала Лайла, а Шун успел сделаться невидимым, но я ощущал, что он по-прежнему рядом. Меня подняли и понесли. Представил, как жалко выгляжу и чуть не умер со стыда. «Ничего, я выкарабкаюсь. Обязательно выкарабкаюсь и найду того, кто так желает моей смерти. Он пожалеет, что родился на свет».